Глава 19. Асти и сливки. Мы не предохраняемся. Снова. Я двигаюсь медленно. Вода бежит по нашим лицам, телам, смывая пену. Границы между нами размываются. И когда громкое дыхание превращается в стоны, мы шепчем друг другу в губы. Тише. Чш. Улыбаясь и замирая на мгновение, чтобы снизить накал ощущений. Это не секс. Это пытка. Сладкая, горячая. И мы вибрируем на границе оргазма, позволяя ему отступить. И снова медленно. Медленно. Медленно. Хныкая, Аиша нетерпеливо кусает меня за шею, дергая бедрами и прогибаясь в моих руках. Я и сам больше не могу. Разворачиваю спиной к себе. Ее ладони упираются в стеклянную стену душевой. Красиво прогибается, виляя бедрами. Ах, какое тело! Хочется впиться в каждый сантиметр. Ее родинки на спине, как созвездие на небе. Прижимаюсь губами к той, что на плече. Веду пальцами между ягодиц и дальше, сминая скользкую нежную плоть. И забываю обо всем на свете. Врезаюсь в нее, обхватывая руками за поясницу. И тут же ловлю несдержанный вопль, запечатывая ладонью ей рот. Второй кистью слегка придушиваю. И, дергая на себя, позволяю телу оторваться, резко вбиваясь в нее. Несдержанно мыча ведет языком по моей ладони. Это такой кипяток, что мы, вздрогнув телами, кончаем одновременно, ловя крупные долгие судороги друг друга. Оседаем на колени. И снова целуемся, расслабляясь под струями воды. «Как же с тобой хорошо», — шепчу я ей, разбирая ее пряди. Подтягиваю за бедра на свои верхом. Вдавливаясь пальцами в позвонки на шее, круговыми движениями массируют, расслабляя меня. Закрывая глаза, ловлю кайф. «У нас там еще ягоды и сливки», — напоминаю я. «Пойдем в постель». Воробей наш спит, распластавшись на диване. Мы, захватив бутылку с бокалами и поднос, тихонечко идем мимо него в спальню. Поставив поднос мне на грудь, Аиша сидит верхом и кормит меня с рук. Обмакивает ягоды в сливки и дает облизывать вместе с пальцами. Делает глоток шампанского. Наклоняется, спаивая мне немного из своих губ. Со стоном сжимая ее бедро. Поднимается. Грудь испачкана в сливках. Не пытается вытирать. Только подхватывает немного пальцем, давая мне снова облизать его. Медленно моргая, утекаю от чувственности, размазывая по ней сливки. Бесса. Словно гладит меня, произнося имя своим волшебным голосом. Аиша. Улыбаюсь ей. Член требовательно дергается, вдавливаясь между ее бедрами. Снимаю с себя поднос. Еще шампанского. Облизываю губы. Она допивает из бокала, расслабляет губы, позволяя ему изо рта течь по ее телу вниз. Зажмуриваюсь на мгновение от того, как это эротично. Поднимаюсь, облизывая с ее груди и шеи шампанское и сливки. Приподнимаю за бедра, вхожу. И мы улетаем во второй раунд. Чуть менее жадный и нетерпеливый, но более чувственный. А потом мы валяемся влажные, липкие, и в душе телень. Дотягиваюсь до влажных салфеток, вытираю ее кожу. «Ты усыновленный ребенок», — закрывает она сонно глаза. «Аленка сказала». «Нет, Аленка бы не сказала. Догадалась». Мой отец просил не обсуждать это ни в семье, ни за ее пределами. «Откуда тогда знает Алена?» «Алена встречалась с моим братом, Рустамом. Ты видела его в школе. Он ей сказал об этом». «Значит...» Ты тот самый брат жениха. Да, хмурюсь, падая рядом. Так уж вышло. Винишь себя? Виню. Зря. Это все равно бы случилось. Только она могла бы быть уже беременной, кормящей, с младенцем на руках или уже подросшим ребенком, который бы это все увидел. То есть это был щадящий вариант? Как ни страшно это звучит, но да. Такое лучше получать в начале истории. Такое лучше вообще не получать, Аиша. Ты просто лакмус. Не вини себя. Ты же не виноват. И Рустам действительно без повода это сделал. Без повода, но я виноват, что не предугадал. И не предотвратил. Я ее поддержал. и создал этим повод. Твоя спина сломается, если ты не прекратишь брать на себя всю ответственность мира. Это его косяк, а не твой. Киваю. Мозгами согласен, на душе стрёмно. Перевернись на живот. Гладит мое плечо. Подчиняюсь. Садится сверху на бедра, потом ложится, вжимаясь грудью в мою спину и прислоняясь лицом к плечу. Моей спине тепло. Она прикрыта. Засыпаем.